«Проклятье!» – прохрипел Маргус, на руках которого теперь остывал его бывший наставник. Проверив, что в коридоре, к немалому удивлению, все еще никого нет, и рация по-прежнему молчит, Штиль встал рядом с телом магистра. «Смирно!» – скомандовал он, натягивая капюшон. Маргус с удивлением поднял глаза на двух застывших как столбы чужестранцев, накинувших на головы капюшоны и приложивших вытянутую в линию ладонь правой руки к виску. «Вольно!» – скомандовал Штиль, продолжая все это время вслушиваться в происходящее в коридоре. А не происходило там, к странности, ровно ничего. «Что это значило?» – поинтересовался Маргус у Штиля, осторожно положив тело магистра на пол. «Знак уважения к нему, как солдату-герою моей страны», – мрачно произнес разведчик. «Теперь мы не узнаем, как открыть врата», – напряженно произнес страж. «Мы это и так знали, для этого он нам был не нужен», – серьезно произнес Штиль, внимательно осматривая стол магистра. «Плохо, что он погиб. Впрочем, поступил именно так, как и ожидалось от него. Предпочел смерть плену». В одном из ящиков оказалась небольшая деревянная коробочка. Открыв ее и взглянув на содержимое, капитан еще больше помрачнел, шепотом выругавшись, затолкал коробку в лежавший на столе кошель и повесил его на пояс. «А как бы поступил ты?» – неожиданно спросил страж. «Так же, не задумываясь», – ответил Штиль. Повисло неловкое молчание. «И что дальше?» – наконец поинтересовался Маргус. «Дотронься окровавленной рукой до амулета у него в груди», – начал инструктировать Штиль. Но тут ожила рация и капитан отошел в сторону, оставив все на дока. Тем временем боец, дабы не возиться с одеждой, разрезал одним из своих ножей одеяние магистра, оголив его старую грудь, в центре которой слабо поблескивал голубоватым светом амулет, напоминавший шестигранную пирамидку, вросшую прямо в плоть. Медленно протянув к нему руку и дотронувшись до камня, Маргус почувствовал покалывание, а следом обжигающую боль в простреленной руке. Едва сдерживаясь, чтобы не заорать во весь голос, страж согнулся пополам, припав лбом к животу покойного. Однако боль исчезла так же внезапно, как и пришла. Вновь посмотрев на ладонь страж, к удивлению, не обнаружил на ней рваной раны. На ее месте блестел отцветами энергии амулет, вросший в ладонь как влитый. «Так это?» – удивленно произнес страж, разглядывая артефакт в своей руке и ощущая его, как ее продолжение. «Весьма странное продолжение. Поздравляю. Магистр умер, да здравствует магистр», — едко подметил Штиль, вернув себе привычную ухмыляющуюся маску. «Идем, пора тебе проявить актерские таланты, магистр Заргерон. Будьте вы прокляты, брамарские ублюдки», — прохрипел старший страж Вайр, привалившись к стене парадного зала магистерского чертога, медленно сползая на холодный каменный пол. Меч и щит выпали из рук, а ярость битвы постепенно сменялась чувством усталости и опустошенности. Вся зала была залита кровью и завалена трупами, облаченными в серые доспехи ордена и яркие чужаков. Немногие выжившие безуспешно искали среди тел тех, кого еще можно было спасти. «Брат Вайр», — донесся внезапно знакомый голос, — «не шевелись, мы тебе поможем, Маргус», — устало произнес старший страж, глядя на своего брата по ордену. «Что ты здесь делаешь?» «Я был у магистра, он». Внезапный приступ глубокого кашля, вырвавшийся из рта стража Вайра, вместе со сгустками крови, прервал речь Заргерона. «Как он?» – прохрипел страж, откашлившись. «Они убили его, брат». Наглая ложь, сказанная умирающему товарищу, жгла горло Маргуса, как раскаленное железо. Пришлось напрячь все внутренние силы, дабы голос не дрогнул, произнося ее. «Бездна А!» Вновь закашлялся страж. «Значит, мы не справились. Они пришли за тобой, Маргус, одетые как наши братья, а потом напали на нас. Их было много, но мы победили». На лице умирающего воина появился триумф, хотя каждое слово давалось все труднее. «Скажи, зачем ты был им нужен, этим южанам?» «Наверное, из-за этого», — Маргус продемонстрировал стражу камень, мягко светящийся в ладони. «Магистр поручил мне задание перед своей смертью». И снова ложь. Маргус понятия не имел, зачем мог понадобиться Брамару, и зачем следовало посылать лично за ним в крепость столько солдат, так сильно рискуя. Но нужно было играть роль, ради всех остальных, и обстоятельства упорно этому потворствовали. «Ясно», — прохрипел Вайр. «Значит, он все-таки выбрал тебя, мистер?» «Да, сир», — тут же появился рядом рослый страж, в заляпанном кровью нагруднике. «Магистр Марок мертв, мне тоже недолго осталось. Собери оставшихся людей и выполняй приказы нового магистра». «С какой стати этот преступник и нарушитель стал магистром?» — взвился мистер, с ненавистью глядя на преклонившего колено рядом с Вайром Маргуса. Док и Штиль демонстративно схватились за мечи. «Так решил магистр Марок», — зло захрипел умирающий страж, собирая последние силы. «Видишь этот камень в его руке? Камень магистра не сольется с человеком, если тот его недостоин. Амулет нельзя забрать силой». Голос напрягшегося стража вновь сорвался на хрип. «Следуй его приказам. Это, конечно, в том случае, если у тебя нет в союзниках божества и инструкции по эксплуатации», — заодно хмыкнул про себя Штиль, изучая реакцию стража. «Вайр, Вайр!» — потряс стража Маргус, но жизнь окончательно покинула его. «Бездна! Дерьмо!» — зарычал мистер, сильно шарахнув кулаком об стену. Успокоившись, он обратился к Заргерону. «Я тебе не доверяю, однако мое мнение сейчас не имеет значения, просто знай это». Страж глубоко вздохнул, надев безразличную маску сосредоточенности. «Что прикажете, магистр? Сколько у тебя осталось людей?» — поднявшись на ноги, спросил Маргус. «Пара дюжин», — стиснув кулаки, произнес мистер. «Остальные погибли, защищая это место. Что здесь произошло? Расскажи подробнее». «Вскоре после того, как вы вошли, появилась еще одна группа. Тоже хотели увидеть магистра. Но когда узнали, что ты уже отправился к нему, начали вести себя странно и чрезмерно настойчиво. Когда мы отказались их впускать, они напали на нас. Пока мы сражались с ними перед входом в ожидании подкрепления из башни, из темноты выскакивали все новые и новые враги», — голос стража слегка дрогнул. «Они дрались до последнего, но мы все-таки смогли их одолеть. Несколько, включая их командира, все же сбежало. У нас уже не было сил их преследовать. Вы достойно сражались и сделали все, что могли», — ободряюще уверенно произнес Маргус. «Однако эта битва только начало. Разошли тех, кто еще может ходить по крепости, и прикажи всем выжившим братьям собраться перед входом в святилище и защищать его. Скоро мы туда прибудем. Что мы собираемся делать?» — испытующе произнес страж, сверля взглядом новоиспеченного магистра. «Оборонять его до конца. Исполним последний наказ магистра Марока», — как можно серьезнее произнес Маргус. «Мы должны любой ценой защитить крепость. Поэтому он приказал отпереть черные врата и попросить помощи у тех, кто скрывается за ними. Ты обезумел? Заключить на союз с демонами из-за врат?» — схватился за меч мистер. «Демонами, от которых наши предки так стремились отгородиться. Так тебе тоже об этом известно», — хмыкнул Маргус. «Однако они вовсе не демоны. Они такие же люди, как и мы, но куда более могущественные. Кроме того, магистр Марок уже впустил их представителей в крепость, чтобы все подготовить. Они уже здесь, среди нас». «Лжешь», — зашипел мистер, готовясь к броску. Однако в следующую секунду на него уставились два черных орудия неизвестного вида, появившиеся в руках у сопровождавших Заргерона воинов. «Магистр Марок уже заключил с нами договор», — улыбнулся Штиль, пронзительно глядя на стража сверху вниз. «Вам следует лишь отворить двери, подтвердив условия сделки. В противном случае, поверь мне, когда южане начнут штурм, эта крепость не продержится и пары часов». Страж застыл, уставившись в холодные как лед глаза демона и черный овал трубки, смотрящий на него. Он отказывался верить в происходящее. «Если ты солгал, Маргус, клянусь, я даже после смерти не оставлю тебя в покое», — зло произнес мистер, признавая поражение. «Передай нашим братьям, чтобы не мешали, и по возможности помогали нашим союзникам в пятнистых серых одеждах. Они поймут, когда их увидят». «Хорошо, магистр», — выдавил из себя мистер и направился к своим воинам. Чутье подсказывало ему, что воин рядом с Заргероном не лгал, а это значит, что единственная надежда на выживание ордена была в этих новых союзниках. В то время как внутри стен крепости лилась кровь и правила бал смерть, на самих стенах, не подозревая об этом, стойко несли свой дозор караульные, готовясь к штурму, который мог начаться в любой момент. Однако за стенами, во тьме, порожденной закрывшими луну облаками, скрывалось то, чего обычный человек увидеть не мог. Собственно, и у необычного тоже было мало шансов что-либо разглядеть. Боевые маги хорошо знали свое дело, и их маленький отряд уверенно пробирался к подножию восточной оконечности наружной стены крепости. Расторн, душу твою дери, ровней держи заклинание. И больше внимания по краям, чтобы завихрений не было, рыкнул на молодого мага командир, не опасаясь, что кто-нибудь их услышит сквозь многочисленные слои маскирующей и рассеивающей магии. «Простите, капитан Самаил», — тихо ответил новый член бригады, начав выравнивать невидимое невооруженному взгляду плетение заклинания. «Я не заметил». Командир наемной компании боевых магов Маристолий Самаил Аклин вздохнул, одарив новичка тяжелым взглядом. «Тебя в коллегии не учили, что при создании нескольких слоев пространственного заклинания нужно следить за тем, чтобы по краям области потоки не завихрились при соприкосновении». Добавив в голос стали, произнес Самаил. «Я забыл», — начал заикаться Расторн. «Боги, кого приходится набирать?» — еще раз вздохнул Маристолий, отметив, однако, что, несмотря на нервы, заклинание парень держал уверенно, что подтвердил кивком головы страховавший новичка более опытный маг из арьергарда. Всего к стене крепости пробиралось с десяток человек, шестеро из которых были магами, и если бы не недюжинные таланты новичка в магии сокрытия, черта с два командир взял бы его с собой. Но опыт надо было нарабатывать в реальной обстановке. «Когда вернемся, ты мне один небольшой, страниц на 500, фолиант наизусть перескажешь, понял?» С некоторым злорадством произнес Самаил, в котором внезапно проснулся давно погибший под наемничьим бытом преподаватель магических наук. Не мог же командир Маристолий учить своих подчиненных теми же методами, как это делали в других бандах наемников. Все-таки его очень небольшая компания, едва набиравшая сотню человек, почти на треть состояла из магов, далеко не глупых людей, потративших годы на изучение сложных магических наук, но по каким-либо причинам, не нашедших общий язык с коллегией. А ссора с ней почти гарантированно значила для мага конец карьеры, никто бы официально не принял и не стал бы иметь дел с магом, за которого не ручалась коллегия. Кроме, разумеется, различных бандитов, шарлатанов и, конечно же, наемников. Впрочем, иногда, в особо тяжелых случаях, приходилось прибегать и к классическим методам воспитания дисциплины. «Капитан, мы близко», — прозвучал тихий голос следопытки, идущей впереди и ищущей дорогу в кромешной тьме с помощью звуковой магии. «Уже услышала проход, Сина», — приблизился Самаил, стараясь говорить как можно тише, чтобы не сбить ей концентрацию. «Учуяла», — фыркнула разведчица. Маристолий прислушался к окружающим запахам, улучшив восприятие небольшим магическим усилием, и действительно почувствовал едва заметный аромат того, что они искали. Запах человеческих фекалий и гниения. «Кхем, ну, веди», — фыркнул Самаил, снимая заклинание и прикрывая рот и нос маской. «Вот уж спасибо за честь», — хихикнула колдунья, также натянув маску, и двинулась вперед. Два идущих за ней следопыта не колдуна внимательно помечали дорогу для отряда. «Ну, вот и пришли», — прошептала разведчица, показав носком сапога в подозрительно пахнущий прудик, раскинувшийся прямо под гигантской крепостной стеной. «Ага», — также шепотом произнес Самаил, делая знак всем остальным вести себя как можно тише. Вблизи стены, когда до караульных была всего пара десятков метров, полностью скрыть присутствие группы, тащивший ей на своем горбу, ко всему прочему, весьма магически активный груз было, мягко говоря, сложно. «Матерь гор», — выругался полуарк, собственно и перший на себе их драгоценный груз. «Только не говорите мне, что это все, дерьмо». «Ну, не все», — Гармат ухмыльнулся капитан. «Еще там немного ссанья, очисток, мусора, грязи и чутка дождевой воды. Ну, Бл, ненавижу свою работу», — с трудом сдержал эмоции Полуарк. «Я не хочу туда лезть, а придется», — вздохнул Самыл, проверяя, что длинные, до середины бедра сапоги из толстой кожи нигде не прохудились. «Пошли за мной, остальные караульте. Сам пойдешь», — несколько удивился Гармат. «А чтоб тебе обидно не было», — усмехнулся капитан, смело ступив сапогом в болотину и указывая Полуарку за спину. «Или сам ее взводить будешь?» «Ну, уж нет. Предоставлю эту честь тебе», — усмехнулся Гармат и, поправив ремни поклажи и перехватив поудобнее топор, осторожным шагом начал погружаться в зловонную трясину вслед за командиром. «Кого ты тут разрубить собрался?» — шепотом поинтересовался Самаил, пробираясь уже по колено в отходах. «Боишься, что на нас дерьмо демон нападет? Лучше перебдить, чем не добдить», — проворчал Полуарк. Да и пока я иду у тебя за спиной с топором, у тебя есть солидная мотивация лучше выбирать дорогу. Не поспоришь, согласился капитан, провалившись в очередную яму, которую он не заметил, прощупывая дно клоаки древком посоха. Наконец, едва не по уши изгвоздавшись в отходах, они добрались до самой стены. Напротив середины пруда в стене виднелся проход, из которого тянулся характерно пахнущий ручеек. А вот и заветная дырочка, хмыкнул Гармат. Знаешь, что, друг, воздержись от подобных выражений, пока стоишь у меня за спиной, наигранно серьезно произнес Самаил. Ты, конечно, похож на страшную бабу, Морис, но слегка не в моем вкусе, не остался в долгу Полуарк. Осторожно прощупывая почву под ногами, парочка наемников направилась к темневшему в стене проходу. Чем ближе они подбирались, тем выше поднимался уровень фекалий в окружающей обстановке и тем злее становилось ворчание Гармата. Места назначения они достигли, когда уровень проблем дополз почти до пояса, из-за чего Полуарку пришлось водрузить тащимую на спине бочку на голову. «Ненавижу!» – прошипел кряхтящий от напряжения наемник. Проход в стене был стоком крепостной канализации. Как выяснили разведчики Брамара, в глубине прохода, ширина которого позволяла протиснуться по нему разве что идущему боком не очень упитанному карлику, находилась небольшая полость, в которую выходили сточные трубы всей крепости. Пролезть по ним было бы затруднительно даже для крысы, так что нападение с этого направления крепость не боялась, как оказалось зря. «Давай бочку», — коротко скомандовал Самыл, расчистив площадку от грязи, и Гармат осторожно поставил бочку перед входом. «А теперь отойди». Полуарк медленно отошел за спину командира, а тот принялся осторожно, пять за пятью, с помощью телекинеза снимать с бочки аккуратно нанесенные на нее печати с защитными рунами. «Ну, вот и все», — тяжко выдохнул Самаил, сняв последнюю промасленную бумагу с бочки. «Теперь один неосторожный чих, и огненный шар увидит Вальме. Тогда не вижу причин тут задерживаться», — произнес Гармат, опасливо поглядывая на бочонок. «Минуту, утирая пот со лба», — произнес капитан, осторожно откупорив бочку и взглянув на наполнявшую ее жидкость. Капитан кивнул самому себе. Убедившись, что жидкость не поменяла цвет и не распалась на фракции, он водрузил крышку на место и разместил на ней огненную руну, окутавшую ее едва заметным барьером горячего воздуха, привязав свободный магический контакт к печати на своей перчатке. После всех этих манипуляций, с помощью все того же телекинеза, взмокший от напряжения маг осторожно задвинул бочку внутрь прохода. «Теперь все. Пошли отсюда. Быстро!» Тяжко выдохнул Маристолий, навалившись на упертый в болотистое дно посох. Из дерьмотопи, как окрестил про себя это замечательное место Гармат, они выбрались со скоростью наемника, получившего оклад и узнавшего, что в городе открылся новый бордель. «Успешно!» — поинтересовалась Синарис, плотнее закутав лицо в маску при появлении благоухающего командира. «Успешно! Предупреди князя Брамара!» — кивнул Самаил. Кивнув, колдунья достала три хрустальных шарика, чуть меньше перепелиного яйца. Разложенные на ладони шары замигали красным, зеленым и белым светом, пока Синарис отправляла князю сообщение с сочетанием цветов. Прошло несколько минут, и вскоре шары вновь замигали, принимая ответ от сигналиста князя. «Молодцы! Возвращайтесь, еще работа!» «Подробности в лагере», — перевела Сина, но запнулась, увидев наливающееся гневом лицо командира. «Какого хера? Какого хера?» — еще раз мысленно высказал Маристолий, выслушивая незапланированное новое задание, излагаемое лично князем Брамара. «Как вы знаете, стальные шкуры потеряли много воинов в этой кампании, и их боеспособность оставляет желать лучшего. Однако оставить их в резерве я не могу, так как остальные отряды начнут возмущаться», — неспешно излагал Доронер. «А после некоторых событий, это еще и может ударить по моему авторитету. Поэтому, я хочу, чтобы вы оказали им необходимую помощь». «Окажем», — кивнул Самаил, смутно ощущая, что где-то здесь есть подвох. «Во время боя разное может произойти», — продолжил Брамар, сменив интонацию. «Будет прискорбно, если наемники вместе с их легендарным командиром случайно погибнут в общей толчее». «Понимаю», — мрачно кивнул Самаил, догадавшись, о чем говорит князь. «Полагаю, Эллирия или Селигик с Риарграм не должны погибнуть в любом случае. Особенно капитан Элисиль», — ответил Брамар, нехорошо усмехнувшись. «Как прикажете, князь», — смиренно склонился капитан Самаил. «Разрешите идти. Ступай, кивнул хозяин палатки. Выйдя на воздух и покинув ставку южан, Самоил витиевато выругался и, достав из нагрудного кармашка куртки небольшой футляр, запустил туда палец. Собрав на подушечке указательного пальца немного порошка, он растер его под носом. Чувства резко обострились, а разум полностью очистился от бродящих в беспорядке мыслей, оставив лишь сиюминутно необходимые образы. «Эллирия, дрянь ты дранохвосте, что ж ты такого натворила?» — размышлял командир отряда магов-наемников, возвращаясь к своим бойцам, размеренно вдыхая волшебную пыль, поблескивающую под носом. Капитан остальных шкур он знал давно, очень давно, с тех времен, когда еще носил магистерскую робу вместо кольчуги, а она только сколачивала свою банду. Не сказать, чтобы они были в особо близких отношениях, если пару-тройку проведенных вместе ночей вообще можно считать отношениями, но теперь, от приказа убить ее, у бывалого наемника на душе стало беспокойно. Но когда тебе приказывает такой человек, как Брамар, есть только два выхода: исполнять приказ или бежать как можно дальше. По крайней мере, если ты собирался оставаться в живых. Жить Маристалию еще не надоело, а бежать в их случае было некуда. «Ладно», — вздохнул наемник, устремив взгляд в темное ночное небо. «Что-нибудь придумаем, вертихвостка. Не в первый». Вход в главное святилище крепости, где располагались черные врата, скрывавшие собой зал прибытия, представлял отдельную, пусть и небольшую, но основательную цитадель со своими воротами и башенками. Того, кто попытается прорваться к святая святых крепости, ждал крайне неприятный сюрприз. Пройдя цитадель, противник оказывался в пологом тоннеле, уходящем вглубь горы. Десятиметровый в диаметре ход извивался подобно змее, забирая то влево, то вправо и превращал расстояние от поверхности до врат из 300 метров в почти 700. Через каждые 50-100 метров, то есть за очередным поворотом, располагались ряды укреплений, бывшие последней надеждой осажденных. Отдельно стоит упоминание тот факт, что рассчитаны эти укрепления были как на отражение натиска с поверхности, так и из глубины тоннеля, и, вдобавок, соединялись между собой сложной и запутанной системой катакомб, в которых тоже были предусмотрены места для обороны. «Этот комплекс построили законченные паранойки», — произнес Штиль, проходя уже седьмые по счету приоткрытые ворота, спускаясь все дальше вглубь скалы. «Однако основательность их подхода мне нравится. А вот что ему не нравилось, так это взгляды, которые бросали на их небольшой отряд стражи, занявшие позиции на всех рубежах обороны. Удивление, пренебрежение, неприязнь, иногда страх, реже интерес, вот что читалось на их лицах, когда новый магистр проходил мимо очередного караула, со своей светящейся все ярче по мере приближения к вратам рукой. «Надо было идти в обход», — пробурчал капитан, ожидая, что вот-вот придется пробиваться с боем через очередные встреченные на пути посты. «Нет», — отрезал Маргус, — «пусть они все увидят, что вы такие же люди, как и мы, и что я делаю все это по собственной воле». «Ага, ага». Наконец, небольшой отряд, состоявший из магистра ордена и сопровождавший его группы Штиля, остановился перед заставой, преграждавшей путь в зал черных ворот. Дойдя до ворот, капитан смог вздохнуть спокойно. Им удалось войти через длинный парадный вход, не получив ножа в спину, хорошее достижение. «Здравия желаю, товарищ капитан», — поприветствовал Штиля появившийся из ворот боец в тяжелом бронежилете с ручным пулеметом наперевес. «Лейтенант Горшков, замком взвода Н2. «Добро», — кивнул разведчик, осматривая похожего на шкаф тяжело вооруженного бойца штурмового взвода. «Как обстановка?» «Мои бойцы заняли периметр, с местными проблем не было. Н4 заминировала рубежи и заканчивает монтаж аппаратуры внутри. Н3 ведет наблюдение снаружи. Ваши бойцы в караулке вместе с ее высочеством и гвардейцами», — доложился боец. «Хорошо. Насчет гостей указания получил». «Так точно. Где комитет по встрече?» «Ожидают перед залом врат». «И сколько?» 12. «Много», — хмыкнул Штиль. «Ну да ладно. Свободен, лейтенант». «Есть», — рыкнул штурмовик, после чего рысцой отправился обратно на пост. Пройдя через заботливо открытые ворота, Маргус со своим эскортом оказался в том самом проклятом зале. Полусферический купол потолка, черные ворота во всю стену и каменный алтарь в середине комнаты, возле которого стояло несколько братьев, включая всех выживших старших стражей. «Приветствую, братья», — начал магистр. Я буду краток. Сегодня великий день для нашего ордена. Сегодня мы, наконец, отворим врата в другой мир и объединимся со своими братьями с той стороны. Долгие годы нас уверяли в том, что за вратами существует лишь смерть и разрушение, но времена изменились, и теперь народ Земли готов протянуть нам руку помощи, столь необходимой нам в эти темные времена. Я рассчитываю на вашу поддержку, братья. Магистр Марок доверил будущие ордена тебе, Маргус, хрипло произнес самый старый из присутствующих стражей, облаченный в робу серого мага. Будем надеяться, что он не ошибся. Я тоже надеюсь, мастер Марин, учтиво кивнул магистр. После этих слов Заргерон приблизился к алтарю и тут же почувствовал, как камень в руке начал греться. Страж медленно поднял руку и вознес ее над алтарем. Тоненькая струйка энергии отделилась от камня в ладони и устремилась к выступу алтаря, на мгновение соединив их бирюзовой жилой энергии. Раздался шорох, и черные врата, охранявшие проход в зал прибытия, отворились. На самом деле в этом шоу уже не было необходимости. Защита зала врат пала еще благодаря вторжению Вереса, и ворота не запирались теперь вовсе. Вот это да! Восхитился кто-то из молодых стражей, узрев громаду врат, сиявших голубыми кристаллами во тьме зала. «Идемте», — произнес Маргус, смело направляясь в открывшийся зал. Багровые следы на камнях и стене невольно заставили стража вздрогнуть, вспоминая бойню, учиненную здесь его другом мятежным магом Вересом. Сильно зажмурившись, Маргус смог отогнать наваждение. «Восемь из вас, встаньте, пожалуйста, в круги на полу», — указал магистр, вспоминая инструктаж Штиля. Как тот сказал, земным ученым удалось расшифровать указания, оставленные предками рядом с их вратами. Не покидайте их до окончания ритуала. Остальные, выйдите за пределы наружного круга. Когда все стражи заняли свои места, а земные разведчики разместились по периметру зала, Маргус неспешно подошел к мерцавшему голубым светом алтарю в центре зала, не отрывая взгляда от него и ощущая в руке нарастающие покалывания. «Готов», — поинтересовался внезапно появившийся за спиной Штиль. «Ты меня до усрачки напугал», — проворчал Маргус, которого свет, исходящий от алтаря, буквально гипнотизировал, вгоняя в транс. «Соберись, если что-то пойдет не так, нас всех по стенкам размажет», — ухмыльнулся Штиль. «Обнадежил», — ответил магистр, сжав руку с ключом в кулак, чувствуя каждую грань амулета кожей. «Не хочешь отойти подальше в таком случае?» «Не, я...» «К сожалению, должен стоять за тобой и контролировать твои действия, в отсутствии штатного ведающего». «Ну, точно обнадежил», — слегка улыбнулся Заргерон, чувствуя, что с этим человеком, пусть и пришельцем, за спиной как-то спокойнее. «Положи руку на алтарь и сосредоточься на вратах», — спокойно произнес капитан, обводя портал широким жестом. Маргус протянул горящую бирюзовым светом руку к алтарю. Невидимая сила тут же потянула камень к выемке в платформе, плотно прижав руку к каменной площадке. Алтарь засиял бирюзовым светом, как и руны на полу и стенах, а также магические круги под ногами стражей. Врата, Терра. Предки, бубнил про себя Маргус, сосредотачиваясь на образе земли, оставшемся у него в памяти. Внезапно он ощутил легкое дуновение прохладного ветерка на лице. Открыв глаза, страж внезапно понял, что сидит на скамейке в парке. Кругом лежал снег, яркое заходящее солнце медленно плыло среди облаков, покрытые изморозью ветви деревьев слегка шуршали под порывами ветра. Несколько мелких птиц скакали возле скамейки, около которой старенькая женщина раскидала хлебные крошки, а вдалеке, по парковой аллее прогуливались молодые родители с ребенком, облаченным в ярко-оранжевую курточку. «И все они свободны», — услышал внезапно собственный голос страж. «Да, в определенном понимании. Их ограничивает закон, но он един, для всех без исключения. По крайней мере, мы стараемся, чтобы это было так». Воспоминание неожиданно осенило Маргуса. Сейчас он стоит в центре зала врат, прижав руку к алтарю. Однако перед глазами стояла картина прошлого, когда он с генералом Говоровым сидел на скамейке в парке Екатеринбурга и смотрел на то, какой жизнью живут простые люди их мира. «Удивительно», — восторженно произнес голос Заргерона. «Все люди здесь равны и вольны идти куда захотят и делать что захотят, что не запрещено законом», — хмыкнул генерал. «Можно, конечно, делать, что вздумается, но потом будь готов к соответствующему наказанию. Они могут получить все, что пожелают, если, конечно, у них есть достаточно денег», — улыбнулся Говоров. «Хотя тут, как и с предыдущим случаем. Мы можем создать у себя нечто подобное», — с надеждой спросил Маргус, глядя в глаза расслабленно сидящему рядом пожилому воеводе. «Почему нет? С этим мы вам с удовольствием поможем», — располагающе произнес генерал. «Чтобы вы себе не набили на этом деле шишек, как мы в свое время. Думаю, что с нашим опытом, это не займет много времени. Я готов вам помочь. Если вы привнесете это в наш мир, я готов работать с вами. Только вот, что?» — удивленно спросил Маргус, внезапно поняв, что овладел своим голосом. «У всего есть своя цена», — внезапно прохрипел Говоров, по лицу которого поползли алые трещины, как по деревянной маске, а глаза покраснели, превратившись в две багровые щели. «Кто ты?» — закричал Маргус, вскакивая на ноги с непонятно откуда взявшимся на поясе мечом наперевес. «Хаос!» — прохрипела фигура, лицо которой начало стремительно изменяться. «Прочь!» — заорал страж, глядя на представшую перед ним демоническую карикатуру на самого себя. «Поздно!» — зашипел демон. «Моя первая оплата!» Маргус с воплем выронил меч и упал на колени, чувствуя, как камень в руке буквально горит. «Это ты, а?» С душераздирающим воплем боли страж вернулся в реальный мир. Рука покрылась багровыми узорами, а камень в ней сиял багрянцем. Алтарь вместо ласкового бирюзового цвета теперь источал из себя мрачные багровые миазмы, стелившиеся по полу словно дым. Зал сотрясался вибрациями и полнился воплями стоявших внутри магических кругов, медленно умиравших стражей. Их души, страдания которых теперь Маргус тоже ощущал как свои, медленно раздирало на куски. «Почему?» – простонал Заргерон, пытаясь подняться на ноги, но затуманивающая рассудок боль не давала пошевелиться. «Уж прости, Маргус», – сочувствующий произнес все еще стоящий за его спиной Штиль. «Ничего личного, ублюдки!» – прохрипел Заргерон, до крови закусывая губу, когда услышал за спиной отчетливый металлический щелчок. «Прощай!» Короткий металлический лязг, тихий свисток и тяжелая 9-миллиметровая пуля пробила голову магистра ордена, оборвав его жизнь и принеся вратам последнюю требуемую жертву. «Брат, не едет!» Сорвавшийся за секунду до выстрела голос внезапно напомнил Маргусу его брата Маллина. «Вздор, что ему здесь делать?» Пронеслось в горящем разуме стража перед смертью. Штиль резко развернулся спиной к оседающему на алтаре телу. Его бойцы уже заканчивали расправу над остальными остолбеневшими от происходящего стражами. Однако один из серых прямо сейчас несся на капитана, выхватив короткий меч, которых у стражи явно не должно было быть. Боковым зрением Штиль увидел, что док уже успел поймать бегуна в прицел, а потому не беспокоился за свою жизнь. «Берегись!» С этим воплем еще один страж, внезапно оказавшийся рядом с уже почти покойным мечником, бросился на того сзади, повалив на пол, а после они оба со звучным хлопком исчезли, оставив после себя лишь волну ветра. Телепортировался. Остолбенел на секунду Штиль, глядя на пустое место. Однако грохот за спиной заставил его вернуться к реальности, отложив эту деталь на второй план. Багровая энергия тем временем вздыбилась подобно приливной волне и хлынула от алтаря к стенам, а с них к основаниям цепей, оставляя на своем пути горящие алым светом паутины из царапин и трещин, уничтожавших строгий рисунок древних рун. Наконец, энергия достигла основания самих цепей, прогоняя по ним ветви багровых молний, перескакивавших с одного звена на другое. Несколько секунд, и монументальные цепи, которые не смогли взять даже кумулятивные заряды, буквально испарились в воздухе, оставив после себя лишь красноватую дымку. Когда буйство магии стихло, единственным источником света остались тускло блестящие кристаллы врат. Несколько секунд никто из присутствующих не издавал ни единого звука, а кристаллы постепенно разгорались все ярче. Наконец, ворота вспыхнули знакомым белым светом, однако, в отличие от прежнего, он не стал затухать, а равномерно заполнил собой все внутреннее пространство врат, создавая иллюзию водной стены в каменном кольце. «База, я Н1» слегка ошарашенно произнес Штиль в рацию. «Задание выполнено. Путь чист. Повторяю. Путь чист. Примечание к части. Ави, читатель, идущий на критику, приветствует тебя. Итак, вот оно, первая часть истории подходит к своему завершению. Изначально планировалась одна завершающая глава, но объем материала вынудил ее разделить. Да и вы, я думаю, заинтересованы в том, чтобы прода выходила почаще, пусть и в меньшем объеме. И еще одно. Я решил добавить нотку интерактива в общение с вами, поэтому оставляю вопрос. Что забрал Штиль из стола магистра Марокко? Ответы на вопрос, как и свое отношение к идее самого интерактива, пишите в комментариях. Глава 6. Рассвет. Часть 2. Крепость Старый Страж. Валанское предгорье. 22 день месяца Возрождения, 27 декабря 20 ха-ха. 3 часа 45 минут. Небо над крепостью по-прежнему было покрыто рваной пеленой облаков, так что лунный свет, как и любой другой, был роскошью для топчущихся во тьме недотеп солдат армии князя Воста, которые пытались под витиеватый мат десятников и сотников занять позиции для штурма, издавая при этом шум, сравнимый с топотом стада перепуганных овец. Эллирия даже усмехнулась своим мыслям, глядя, как на грома косились некоторые из солдат севера, ну точно овцы на волка. Здоровый матерый волколюд, почти полностью закованный в латы, высился над солдатами-людьми как скала, вселяя страх и уважение одним своим видом. Пробивающаяся местами седина в его шерсти, лишь придавала суровому войну большей солидности. Неудивительно, что именно его часто принимали за капитана банды, а не ярко разодетую лисолюдку, облаченную в легкие доспехи. Эх, и почему нельзя просто зажечь факелы? Вздохнул Грам. Один хрен этот табор не способен незаметно подобраться к стенам. Думаю, лорд Вассер таким образом пытается скрыть точное количество солдат на каждом участке, чтобы гарнизон не догадался, где нужно сконцентрировать силы, вздохнул привалившийся спиной к торчащему из земли валуну, сидящий у его основания Самаил. Какой в этом смысл, если даже глухому слышно, что здесь топчется целый табун, в то время как на левом фланге у нас пасется пара-тройка баранов? Фыркнул волколюд, крутя упертый острием в землю меч. «Ну, вдруг все-таки поможет?» — хмыкнул маг, поигрывая посохом. «А ты что думаешь, лисичка? Что, если ты еще раз меня так назовешь, я отрежу тебе причиндалы и скормлю их ослу?» — огрызнулась Филисель. «Знаешь, я могу подумать, что ты не рада моей компании», — улыбнулся маг, поднимаясь на ноги. «Тебе кажется?» — хмыкнула наемница, оглядывая своего бывшего товарища. Маристолий Самыл был облачен в бригантину, из-под которой торчала его неизменная стеганая ярко-красная накидка боевого мага, которую он местами укрепил кольчужными элементами. Сейчас капюшон был откинут, позволяя разглядеть грубые черты лица с острым носом, характерным для уроженца западных земель, и короткую темную бородку, как он считал, украшавшую его. На деле Илисилен всегда казался похожим на щуплого козлонога, фавна или анорексичного минотавра. Хотя, несмотря на подобные сравнения, Самыл был одним из крайне немногочисленных колдунов, кто уделял физическим тренировкам достаточное количество времени. Одной из причин подобного рвения был его стиль боя. Собственно, по этой же причине магический посох, которым он владел, сильно отличался от своих коллег по цеху. Артефакт с одной стороны оканчивался почти метровым зачарованным стальным наконечником, не уступавшим хорошему одноручному мечу, а с другой стороны полутораметрового древка увенчивался адамантово-черной булавой, в центр которой был вплавлен расколотый магистерский камень размером почти с кулак. Каким образом Маристолий умудрялся пользоваться осколками камня так, будто он был целым, было одним из множества его профессиональных секретов. Эх, и вот как вас, женщин, понимать. Наигранно вздохнул боевой маг, покосившись на стоящих рядом бойцов. «Меня в ваши семейные дела не впутывай», — равнодушно произнес Гармат, разглядывая стену крепости. «Да какая баба в здравом уме вот на это позарится», — ехидно ответила лисолюдка, указывая пальцем на подбородок мага. «Ну, ты же позарилась», — съехидничал в ответ Маристолий. «Я же сказала в здравом уме. К тому же, даже я оказалась недостаточно безумной, чтобы долго тебя терпеть. И с твоим ветреным характером это никак не связано. А знаешь, что? Ладно, остыньте уже», — рыкнул Грам. «Потом где-нибудь ностальгически потрахаетесь, если живы останемся. Ты, Морис, кажется, хотел нам кое-что рассказать. А именно, за каким хреном нас собрали именно здесь и притащили на этот участок еще две банды? Ну», — маг многозначительно посмотрел на стену, а потом на положение луны на небе. «Думаю, уже можно. Если вкратце, то наружную стену по прикидкам Брамара штурмовать выходит чересчур накладно. Пока алхимики будут ее раскачивать, а они это будут делать долго, я вас уверяю, мы можем неплохо так огрести, прикрывая их. Поэтому, мы приготовили небольшой сюрприз для защитников, с помощью моего нового изобретения.